Шаг четвертый. Увеличьте число повторений. Они точно так же боятся неудач. Но в отличие от нас, в глубине души понимают, что провал разочарует их меньше, чем то, что они так и не отважились попробовать. Адам Грант, автор книги «Оригиналы». Всех успешных людей разных эпох и культур объединяют две вещи. Первая. Они занимались тем, чем действительно хотели. Вторая. Они не сдавались и продолжали пробовать снова и снова, даже после неудач. С каждым из нас на протяжении жизни случаются большие и маленькие неудачи. За удивительными достижениями гениев, оставивших след в истории, стоит множество неудачных попыток, о которых мало кто знает. В своей книге «Оригиналы» известный профессор организационной психологии Адам Грант рассказывает истории великих людей, которые не сдались перед лицом многочисленных провалов. Моцарт. До своей смерти в возрасте 35 лет написал более 600 произведений. Бетховен. Сочинил 650 произведений. Бах. Написал более 1000 произведений. Эдисон. Получил 1093 патента. Эйнштейн. Опубликовал 248 статей. В составленный Лондонским симфоническим оркестром список из 50 величайших произведений классической музыки вошли 6 произведений Моцарта, 5 Бетховена и 3 Баха. Адам Грант подчеркивает, что основой их успеха стало чрезвычайно большое количество созданных произведений по сравнению с обычными композиторами. Это говорит о том, что не все написанное ими становилось шедевром. Из 1093 изобретений Эдисона лишь немногие кардинально изменили нашу жизнь, а из множества статей Эйнштейна в основном упоминается лишь его работа по теории относительности. То есть даже общепризнанные гении добились успеха и вписали свое имя в историю благодаря огромному числу попыток. То же самое касается и предпринимателей. В первой главе любой автобиографии вы прочтете уже ставшую классической историю о том, как они преодолевали многочисленные неудачи, но не сдались и, в конце концов, добились успеха. Если даже гении, оставившие неизгладимый след в истории, добились успеха методом многочисленных проб и ошибок, то что уж говорить о нас, обычных, среднестатистических людях. Чтобы преуспеть, нужно действовать. Например, если вы мечтаете открыть собственное дело, но после работы не тратите ни минуты на разработку бизнес-плана, то не удивляйтесь, что ваши шансы на успех стремительно приближаются к нулю. Более того, мечта о бизнесе может сделать вашу реальность еще хуже. Ведь дома вы будете лежать на диване с телефоном в руках, позабыв о каких-либо амбициях, а на работе не сможете сосредоточиться на обязанностях из-за неудовлетворенности жизнью. То же самое касается и YouTube, платформы, с которой сейчас связаны мечты очень многих людей. Как вы собираетесь становиться блогером, если даже не провели анализ рынка? Если вы смотрите контент успешных блогеров и говорите «Я изучаю YouTube», то, пожалуйста, перестаньте себя обманывать. В середине пути бессмысленно изучать историю чужого успеха. Гораздо важнее анализировать то, как добиваются успеха каналы с небольшой аудиторией, то есть блогеры, которые находятся в схожих с вашими условиях. Но так или иначе, главный вопрос – когда вы собираетесь начать? Если вы не способны избавиться от привычки тратить все свободное время на Netflix, YouTube и Instagram, то никогда не сможете достичь желаемых целей. Ведь для того, чтобы добиться успеха, необходимо соблюсти ключевое условие – сделать достаточное количество попыток. Нужно пробовать снова и снова, чтобы увеличить шансы на успех. Именно это и называется высокочастотной стратегией. Правило четвертого шага на пути к сверхнормальности. Пытайтесь как можно больше. Больше делайте, меньше думайте. Почему нам настолько трудно браться за что-то новое. Есть даже выражение «если будешь сидеть тихо, то окажешься где-то в середине», которое буквально означает, что лучше вообще ничего не делать, чем попытаться и потерпеть неудачу. «Тише едешь, дальше будешь» или «не высовывайся, целее будешь». Похожая по смыслу поговорка «гусеница соснового шелкопряда должна есть только листья сосны» тоже звучит угнетающе. «Всяк сверчок, знай свой шесток» или «руби дерево по себе». И пусть я с этим не согласен, но прекрасно понимаю, почему многим сложно решиться на первый шаг. Перед началом чего-то нового в голове возникают тысячи мыслей. Одна цепляется за другую, и формируется огромный клубок, который растет тем быстрее, чем компетентнее человек. А по возвращении в реальность дорога к успеху начинает пугать. Проблема в том, что скорость мыслей опережает скорость действий. В своей голове вы уже давно достигли успешного финала, но события в реальности развиваются крайне медленно, что тормозит вас на пути. Возьмем, к примеру, человека, который хочет заняться сдачей жилья в аренду на Airbnb. В его голове рождаются десятки идей, и большинство из них вполне реализуемы. Но как это ни парадоксально, обилие мыслей мешает ему начать что-либо делать. В своей голове он уже стал владельцем сети отелей уровня Хаят. Однако реальность не поспевает за бегущими вперед мыслями, отчего кажется слишком блеклой по сравнению с масштабом идей. Такую проблему способны решить деньги. Достаточно просто нанять людей, которые будут конкретизировать идеи и параллельно запускать несколько проектов. То есть все, что нужно сделать, это создать команду, способную действовать быстрее, чем появляются новые идеи. Однако обычные люди вроде нас с вами, как правило, не обладают достаточным количеством ресурсов. Поэтому нам ничего не остается, кроме как попытаться замедлить поток мыслей и чаще пробовать что-то делать. И не просто пробовать, а пробовать как можно больше. Для этого нужно пересмотреть соотношение затрачиваемого на размышления и действия времени. Я рекомендую тратить только 10% энергии на первое, а оставшиеся 90% на второе. Кроме того, при реализации задуманного стоит максимально расслабиться и воспользоваться психологическим приемом под названием «черри-пикинг». Обычно он упоминается в негативном контексте, так как подразумевает эгоистичное поведение, когда человек съедает только вишенки с верхушки торта, то есть выбирает лишь самые выгодные для себя элементы или факты. Однако на этом этапе мы можем извлечь пользу из черри-пикинга. Вместо того, чтобы пытаться сделать все идеально, следует сосредоточиться только на главном и начать действовать. Лучше попробовать хотя бы раз, чем бездействовать. Ограничивая количество мыслей, мы увеличиваем скорость действий, за счет чего возрастает количество попыток. Да, чем больше мы пытаемся, тем больше терпим неудач, но, надеюсь, вы понимаете, что рост числа неудач – это обратная сторона увеличения вероятности успеха. Чтобы добиться успеха, нужно не бояться пробовать. Не идите ва-банк, если собираетесь заняться бизнесом. Однажды, во время обеденного перерыва, один из сотрудников задал мне вопрос. «Продюсер, я тоже хочу заниматься бизнесом и стать сверхнормальным. Но что, если я попробую, но потерплю неудачу и больше не смогу подняться? Мне кажется, что у немногих хватит смелости пойти на такой риск». Найти достойный ответ оказалось сложно, поэтому я просто кивнул. Он прав. Нельзя допустить того, чтобы очередной провал оказался фатальным. Если вероятность стать мультимиллионером 1%, а оказаться по уши в долгах 99%, то это уже похоже на игру в рулетку. Если ваш бизнес ждет либо огромный успех, либо банкротство, то я бы никому не советовал начинать такое дело. Однако я успокоил своего сотрудника, пообещав раскрыть секрет, как избежать краха. Мне вполне понятно подобное беспокойство, ведь многие люди, работающие по найму, из-за страха банкротства не решаются бросить свою работу, хотя недовольны жизнью с ежемесячной зарплатой в 3 миллиона вон. Когда компания закрывается, сотрудники могут просто устроиться в другую. Но владелец бизнеса связан со своим делом общей судьбой, и если что-то случится, героически уйдет на дно вместе с ним. Чувство отчаяния и безысходности от падения доходов и роста ежемесячных фиксированных расходов, аренды и зарплаты сотрудников знакомо лишь тем, кто хоть раз с этим сталкивался. Бизнес, безусловно, связан с рисками. Но есть ли способ их снизить? Конечно, есть. Не обязательно ставить на кон сразу все. Людям, которые хотят открыть бизнес, я всегда советую: лучше вообще не начинайте, если собираетесь идти ва-банк. Многие успешные предприниматели в своих книгах и лекциях утверждают, что в бизнес нужно вкладывать все свое время и душу. Безусловно, постоянная упорная работа – это вопрос выживания. Но что я имею в виду, когда говорю «не идите ва-банк»? Допустим, есть человек, который хочет открыть свое дело. Назовем его господином А. Он усердно работал, накопил 40 миллионов вон и решил начать бизнес, придумав перспективную, на его взгляд, идею. У него было все – деньги, энтузиазм, план. Гарантирует ли это успех? Не знаю. Сколько бы я ни размышлял об этом, все, что я могу сказать, это то, что я не уверен. Удача играет важную роль в любой сфере нашей жизни, а в бизнесе тем более. Возможно, господин А добьется успеха, но не исключено, что он потерпит крах. Если к этому добавить нехватку опыта и высокую конкуренцию, вероятность неудачи возрастает многократно, и далеко ходить за примером не надо. Господином А был я, Джу Оньгю, когда открывал первую фотостудию. Из-за долга в 40 миллионов я прошел через настоящий ад. Стресс был настолько сильным, что я до сих пор не хочу вспоминать о том периоде. Для состоятельных людей 40 миллионов вон не такая уж большая сумма. Они могут позволить себе открыть хоть 10 таких студий. Богатые люди спокойно экспериментируют с проектами. Ведь даже потеря миллионов не ударит по их комфортной жизни. Они словно дети, кувыркающиеся на матрасе, которые знают, что не поранятся, поэтому без страха пробуют исполнять различные акробатические элементы. Но каково это — кувыркаться на голой земле без денежного матраса, которого у нас, обычных людей, просто нет? Именно поэтому вы не можете бросить работу. Боитесь попробовать что-то новое и снова обдумываете инвестицию в 10 миллионов вон. Я тоже когда-то так жил. 10 лет назад 40 миллионов вон для меня были заоблачной суммой, которую я собирал кровью и потом 5 лет, экономя буквально на всем. Вместо хорошего кофе пил растворимый и носил одну и ту же одежду. Вот почему мне нельзя ставить на кон все свои ресурсы. Если вы пойдете ва-банк и потерпите неудачу, то все будет кончено. Повторюсь еще раз. Никогда не ставьте на кон все, что у вас есть. Как же тогда снизить риски? Нужно пробовать как можно чаще, чтобы сократить затраты на одну попытку. Тогда вы сможете значительно уменьшить удар от неудачи. То есть, если у вас есть 40 миллионов вон, лучше попробовать 10 раз с 4 миллионами, чем сразу потратить все деньги. А еще лучше 100 раз с 400 тысячами. 1000 раз с 40 тысячами вон или даже 10 тысяч раз с 4 тысячами вон. Чем меньше стоимость одной попытки, тем легче пережить неудачу и попробовать снова. Разве я не прав? Более того, чем больше раз вы попробуете, тем выше вероятность успеха. Накопленные таким образом небольшие успехи станут основой для достижения цели – превращения в сверхнормального человека. Для обычного человека самая надежная стратегия – не пропускать смертельных ударов. Примечание к правилу четвертого шага на пути к сверхнормальности. Если вы работаете в сфере из области вероятности, вам необходимо разработать стратегию, которая позволит при минимальных затратах максимально увеличить количество повторений. Понятно. Но какой бизнес можно открыть с бюджетом в 40 или даже 4000 вон? Сотрудник выслушал меня и задал новый вопрос. Означает ли это, что начинать нужно с наименее затратных проектов? Абсолютно верно. Я считаю, что на старте стоит выбирать идеи, реализация которых стоит как можно меньше. Чем меньше вложений, тем меньше потерь в случае неудачи. А значит, вам будет легче найти в себе силы подняться и попробовать снова. Однако не следует зацикливаться на поиске самого дешевого проекта. Стратегия состоит не в том, чтобы построить бизнес, вложив 4000 вон. Процесс сверхнормализации определяет, куда и как инвестировать драгоценные ресурсы. Как я уже упоминал ранее, на втором шаге важно разобрать весь цикл от идеи до ее реализации, разделив его на этапы, связанные со сферами мастерства и удачи. А применив к последним стратегию многократного повторения, можно значительно повысить свои шансы на успех. Грант Кардон, владелец многомиллиардного состояния, в своей книге «Правила в 10 раз больше» называет одной из причин своего успеха то, что он был в 10 раз активнее, чем его конкуренты. Он утверждает, что нужно не отказываться от своих целей, а действовать смело и прилагать еще больше усилий для их осуществления. По его мнению, именно это гарантирует успех. Позвольте мне кое-что добавить от себя. Этот подход максимально эффективен для тех процессов, на которые в большей степени влияет удача. Пытаться же в сфере мастерства увеличить количество повторений без развития навыков – это просто глупость. Представим, что я, человек, не способный поднять штангу весом 100 кг, буду по несколько раз в день пробовать это сделать. Вероятность того, что я ее все же подниму, равна нулю. В подобных ситуациях, где мастерство играет ключевую роль в достижении результата, вместо того, чтобы тратить ресурсы на бесчисленные попытки, лучше направить их на совершенствование навыков, то есть на обучение. И наоборот, в областях, где успех в большей степени зависит от удачи, не имеет особого смысла улучшать собственные навыки. Чем больше вы будете тренироваться, стараясь повлиять на случайный исход, тем больше рискуете завязнуть в болоте бесполезных усилий. Что же делать? Единственный способ хоть немного увеличить свои шансы на выигрыш в лотерею – купить как можно больше билетов. Другими словами, с точки зрения вероятности, успеха можно добиться только за счет большого количества попыток. Как объединить вокруг себя людей? Давайте попробуем применить правило четвертого шага процесса сверхнормализации, используя YouTube в качестве примера. В ходе анализа я пришел к выводу, что такие этапы, как выбор темы и рост канала, принадлежат одновременно и к сфере удачи, и мастерства. Невозможно найти тему, которая понравилась бы всем, или сделать так, чтобы люди перестали смотреть видео без подписки. Однако можно спрогнозировать, какой процент из нескольких тысяч людей нажмет кнопку «Подписаться». Примечание автора. Даже максимально актуальная тема, интересный сценарий, качественная съемка и монтаж не гарантируют, что ролик появится на главной странице YouTube, хотя вероятность этого можно и увеличить. Единственный способ – снимать множество видео на определенную тему, используя разные материалы. Начинающий ютубер, который оттачивает свои навыки и раз в год выпускает одно идеальное видео, будет не так успешен, как тот, кто за тот же период загрузит 50 роликов, пусть и не самых качественных. Как преподаватель, основываясь на опыте своих учеников, могу с уверенностью утверждать, что именно вторая стратегия вероятнее всего окажется выигрышной. Ранее Я уже подчеркивал, что если ваша деятельность находится в сфере удачи, то необходимо увеличить частоту взаимодействий с триггерами успеха, один из которых – загрузка видео. Это не что иное, как попытка добиться экспоненциального роста просмотров. Более того, ютубер, который выпустит 50 видео за год, приобретет колоссальный опыт, убив тем самым двух зайцев одним выстрелом. На предыдущем шаге мы уже обсуждали с вами тему минимального соответствия требованиям рынка. Поэтому помните, что загрузка сотен абсолютно некачественных видео не принесет вам хорошего результата. Вы поняли суть высокочастотной стратегии? Тогда попробуйте определить, кто из следующих специалистов имеет больше шансов на успех. Вариант первый. Чан Мин – предприниматель, продвигающий товары через Instagram. Недавно создал аккаунт в Instagram и публикует по одному посту в день. Изучив секреты успешного ведения социальных сетей, он делится моментами из своей повседневной жизни и искренними мыслями о клиентах, постепенно выстраивая доверительные отношения с подписчиками. В будущем планирует создать открытый чат в Kakao Talk. Вариант второй. Минсу. Предприниматель, рекламирующий продукт двум-трем потенциальным клиентам. Полон энтузиазма. Через знакомых получил контакты нескольких людей, которые могут быть заинтересованы в его товаре. Он тратит время и деньги, прилагая все усилия, чтобы заключить договор. Для создания результативного события, сделки с клиентом, он контактирует с каждым потенциальным покупателем по отдельности. Создание хорошего продукта, безусловно, относится к сфере мастерства. Но найти клиентов, которым он действительно нужен, это уже другая задача. Чан Мин хорошо это понимает и использует такие инструменты, как Instagram и чаты в Kakao Talk, для привлечения потенциальных покупателей. Его подход намного эффективнее, чем у Минсу, который сосредоточился на 2-3 людях. Ведь он даже не уверен, будут они покупать его продукт или нет. При этом тратит на них свои драгоценные ресурсы. Более того, ведение Instagram и создание чатов в Kakao Talk практически не требует финансовых затрат, за счет чего этот метод подходит начинающим предпринимателям с ограниченным бюджетом, но с большим количеством свободного времени. В результате Чан Мин постепенно сможет расширить свое дело и привлечь еще больше потенциальных клиентов. А что ждет в будущем Минсу? Придумайте сами. Оглядываясь назад, я понимаю, что свой первый бизнес по сдаче фотостудий в аренду я вел как Минсу, вежливо предлагая знакомым продюсерам: если вам понадобится студия для съемок, обращайтесь. Активно раздавал визитки, а в свободное время старался встретиться с как можно большим числом друзей, чтобы прорекламировать им свою студию. До слез трогательно, но, как я уже говорил, не слишком эффективно. Такой метод продаж оказался скорее пассивным, чем активным. Со временем я осознал, что ключ к успеху – это поиск как можно большего числа людей, которым нужен мой продукт. С ленивым подходом, рассчитанным на небольшой круг знакомых, мне не стоило даже мечтать о хороших продажах. Если просто сидеть и ждать, пока клиенты найдутся сами, то об успехе можно забыть. В каком месте соберется не 10, десятки или даже сотни тысяч людей, которым нужен мой продукт? Нужно хорошенько подумать. Теперь вы понимаете, почему высокочастотная стратегия настолько важна. Я убежден, что это единственный способ притянуть удачу. Мир все больше оптимизируется под высокочастотную стратегию. Многочисленные попытки – ключ к высокочастотной стратегии, четвертому шагу процесса сверхнормализации. На этом этапе выгодно свести затраты на одну попытку к минимуму, так как это увеличит их общее количество в условиях ограниченности ресурсов. Хорошая новость заключается в том, что мы сейчас уже не в школе, и вся наша жизнь не зависит от результатов экзаменов, не сдав которые, поступить в хороший университет практически невозможно. Более того, школьные оценки зависят не только от уровня подготовки, но и от везения, из-за чего многие из нас в свое время сталкивались с обидной несправедливостью. Однако в бизнесе все иначе. Пока человек жив, он может пробовать снова и снова. Если, как я уже говорил ранее, снизить затраты на одну попытку, то и общая финансовая нагрузка станет меньше. Причем не обязательно называть то, чем вы занимаетесь, громким словом «бизнес». Ведение блога, создание роликов на YouTube или загрузка постов в Instagram – все это можно делать буквально за ноль вон, вкладывая лишь свое время. А значит, вы можете экспериментировать столько, сколько захотите. Примечание к правилу четвертого шага на пути к сверхнормальности. Первое. Правило применяется в областях, где большую роль играет удача. Второе. Идеальный вариант – увеличить количество попыток без увеличения затрат. Однажды я объяснил эту стратегию близкому другу, который собирался открыть собственный салон красоты. Он был человеком, искренне любящим то, что делает, и даже шутил, называя экзему, возникшую у него на руках из-за постоянного контакта с химией, знаком отличия. Я поддержал его мечту начать собственный бизнес. Однако, когда пришло время предпринимать первые шаги, он начал сомневаться в себе. Я долго работал по франшизе. Большинство клиентов приходили, так как доверяли известному бренду, а не моим навыкам. Теперь мне страшно от этого отказываться, потому что придется выживать самостоятельно. Я сразу понял, что конкретно его беспокоит. Но, на мой взгляд, он проделал отличную работу. Не забывал повышать собственные профессиональные навыки, подобрал объект с выгодным местоположением и даже заключил договор на дизайнерский ремонт. Осталось лишь привлечь клиентов, а в этом деле как раз можно применить высокочастотную стратегию. Я спросил друга, как он продвигает свой салон. «Мы расклеиваем листовки, а еще раздаем жителям ближайших домов». Я посоветовал ему найти способ, который требует меньших финансовых и временных затрат и охватывает больше людей. «Почему бы не создать аккаунт в Instagram? Так у тебя появится возможность рассказать о своем салоне не сотням, а десяткам тысяч людей». Друг согласился, сказав, что уже и сам думал об этом. Сначала он жаловался, что набирать подписчиков очень сложно, но после прочтения нескольких книг и просмотра пары видео на YouTube, ему удалось увеличить их количество до нескольких тысяч. Маркетинг в Instagram – это тоже высокочастотная стратегия. Публикации бесплатны и не занимают много времени, поэтому создавать их можно бесконечно. Такой подход позволяет многократно увеличить частоту контактов с потенциальными клиентами. С другой стороны, если у вас и вашего конкурента качество товара или услуги примерно одинаковое, то успех или неудача во многом зависит от того, насколько хорошо вами используется высокочастотная стратегия. Недавно у меня была возможность пообщаться с работником телемаркетинговой компании, который занимается телефонными продажами зубных имплантов. Он поделился со мной структурой доходов подобных фирм. Та компания, в которой он работал, покупала контактные данные человека за 50 тысяч вон, а затем делала наценку в 30 тысяч и предоставляла услугу телемаркетинга стоматологическим клиникам, которые, помимо прочего, выплачивали вознаграждение в размере 300-400 тысяч вон за каждого привлеченного клиента. Клиники тратили огромные средства на маркетинг. Лишь позже я узнал от юриста, что такая схема продаж незаконна и несет слишком высокие риски для самих клиник. Почему бы стоматологам не открыть канал на YouTube, чтобы увеличить число контактов с клиентами? Они могли бы рассказывать не только об имплантации, но и делиться общей информацией о здоровье зубов. Профессиональный контент, который создают, например, врачи, фармацевты или бухгалтера, сравнительно быстро и легко набирают большое количество просмотров. Все дело в ценных экспертных знаниях, которыми они могут поделиться. С ростом числа просмотров резко увеличивается количество контактов с потенциальными клиентами. В отличие от предыдущей незаконной схемы, где контактная информация одного человека обходилась в 80 тысяч вон, этот способ абсолютно легален и намного более эффективен. Выгоду получает и стоматолог, и пациент. Расходы на рекламу снижаются, что увеличивает общую прибыль, а значит, клиент сможет получать медицинские услуги по более низкой цене. Высокочастотная стратегия кормит компанию. Когда я еще вел YouTube-канал «Sim Same Done», мне довелось взять интервью у одного сверхнормального человека, который добился успеха, используя высокочастотную стратегию. Я говорю о Ким Хан Гюне, генеральном директоре компании Косторико LTD, которая сейчас возглавляет рейтинг южнокорейских косметических компаний с годовым объемом продаж в 60 миллиардов вон. Даже в карьере такого успешного предпринимателя случались кризисы. В 2000-х годах ежемесячная выручка компании едва превышала 30 миллионов вон. Но вскоре произошло нечто волшебное. Продажи резко выросли до нескольких сотен миллионов вон в месяц. Это произошло сразу после того, как продукция Костори появилась на главной странице SciWorld, популярная в Южной Корее социальная сеть, появившаяся в 2000-х годах. В эру смартфонов постепенно утратила свою популярность. Примечание автора. Кто-то из пользователей, по современным меркам инфлюенсер с огромным количеством друзей в сети, оставил отзыв, который затем и попал на главную страницу платформы. На тот момент социальные сети еще не были столь популярны, и Костори не проводила масштабных маркетинговых кампаний с их использованием. При этом компания с самого начала регулярно отправляла свою продукцию различным инфлюенсерам, превращая остатки производства в небольшие подарки. Проведение подобных акций не требовало никаких затрат, за исключением оплаты доставки. Так, продукция оказалась в руках множества инфлюенсеров. Часть из них написала отзывы, которые появились на главной странице SciWorld, благодаря чему о продукции Костори узнали тысячи людей. После взрывного роста продаж Ким Хан Гюн начал изучать разные стратегии маркетинга, которые позволили бы размещать обзоры на продукты его компании на главных страницах крупных порталов, таких как Daum и Naver. Подобный подход к продвижению через инфлюенсеров – это классическая вариация высокочастотной стратегии, которую сегодня используют большинство компаний. В профессиональной среде она называется сидинг, то есть посев семян. Суть заключается в максимизации контактов с целевой аудиторией для создания сарафанного радио. Затраты на взаимодействие с инфлюенсерами обычно невелики, что позволяет ошибаться и пробовать по несколько раз, а в случае успеха эффект оказывается очень мощным. Косторико LTD продолжала расти и достигла годового дохода в 200 миллиардов вон, а затем руководство получило предложение о продаже за 2 триллиона вон от американской инвестиционной компании. Это яркий пример того, какой впечатляющий результат может дать высокочастотная стратегия. Магия высокочастотной стратегии, сокращающая количество неудач. Между тем, высокочастотная стратегия помогает не только повысить шансы на успех, но и значительно снизить вероятность провала. Этот подход позволит привлечь больше потенциальных клиентов, если его применить перед тем, как запустить свой бизнес, как, например, сделал мой друг, открывший салон красоты. Представим, что человек, увлеченный футболками, решает запустить бизнес по их производству. Я бы посоветовал ему начать не с разработки концепции или продукта, а с создания аккаунта в социальных сетях, куда следует загружать разнообразный контент с информацией на тему футболок, например, обзоры. Рост числа подписчиков приведет к возникновению целого сообщества людей, разделяющих интересы и взгляды основателя бизнеса. Когда оно будет окончательно сформировано, можно приступать к созданию футболок, которые понравятся аудитории. Однако нельзя просто в один момент заявить: «Итак, теперь мы продаем футболки». На этапе подготовки к запуску следует делиться различными историями и моментами этого процесса в видео на YouTube, коротких роликах и постах в Instagram или на любых других платформах. Одновременно нужно организовать мероприятия или конкурсы, которые могли бы заинтересовать людей, увлекающихся футболками. Затем стоит опубликовать дизайн будущих продуктов на YouTube или в Instagram. Подписчики, интересующиеся модой, обязательно оставят комментарии. Запуская в продажу те модели, которые вызвали наибольший интерес, можно значительно снизить риск провала по сравнению с ситуацией, когда товар выпускается без предварительной демонстрации потенциальным покупателям. Более того, большое число подписчиков упрощает реализацию таких маркетинговых стратегий, как конкурсы или акции. А возможно, к этому моменту у бренда появятся первые фанаты. Создание нескольких моделей футболок в надежде на то, что одна из них станет хитом, обходится слишком дорого. Другими словами, с внедрением высокочастотной стратегии на стадии производства могут возникнуть трудности. Поэтому имеет смысл изменить подход. Публикуя контент на YouTube, в Instagram и других социальных сетях, можно тестировать, какой именно дизайн понравится покупателям, пока не надоест. Высокочастотная стратегия применяется даже в книжной индустрии. Примером может послужить платформа Attempt Comics от Naver Webtoon, предназначенная для писателей, любителей и начинающих авторов. Как Naver Webtoon находит работы, которые имеют шанс на успех? В традиционном издательстве редакторы просматривают присланные рукописи и решают, с кем из авторов заключить договор. Лишь малая часть отобранных рукописей превращается в опубликованные книги. Naver Webtoon выбрал другой подход, создав платформу Attempt Comics, на которую любой желающий может загрузить свой вебтун. Каждый месяц публикуются десятки или сотни работ, и авторы тех, которые получают бурный отклик у читателей, заключают контракт с издательством на выпуск официального вебтуна. Ключевая идея высокочастотной стратегии заключается в увеличении частоты контактов с триггерами, которые могут привести к успеху в бизнесе. Naver Webtoon использовал такой подход на этапе подачи и проверки рукописей, одновременно собирая работы начинающих авторов и отслеживая реакцию читателей. Это позволяет в реальном времени определять потенциально прибыльный контент, что снижает риски и повышает вероятность успеха по сравнению с традиционным подходом, когда окончательное решение о публикации принимает лишь небольшая группа редакторов. Почему обычным людям вроде нас с вами важно знать о высокочастотной стратегии? Потому что мы всегда сталкиваемся с ограниченностью как материальных, так и человеческих ресурсов. Если уменьшить расходы и увеличить число попыток, то вероятность задействовать триггер успеха значительно возрастет. То есть в какой-то момент количество контактов с потенциальными клиентами начнет настолько резко расти, что приведет к долгожданному успеху. Не идите ва-банк. Пробуйте 10, 100 или даже 10 тысяч раз. Я уверен, что для обычного человека нет стратегии лучше этой. Мыслите как сверхнормальный человек. Создайте денежный матрас. Почему у большинства людей не получается много зарабатывать? Почему большинству людей не удается разбогатеть? Главной причиной я бы назвал отсутствие попыток. Они даже и не думают о том, чтобы попробовать зарабатывать больше, потому что боятся потерять то, что у них уже есть. В поведенческой экономике подобное явление известно как неприятие потери. Согласно эксперименту, проведенному лауреатом Нобелевской премии по экономике Даниэлем Канеманом и его коллегой Амосом Тверски, чувство разочарования от утраты определенной суммы в два раза сильнее удовлетворения от ее получения. То есть, если удовлетворение от получения 1 миллиона вон равно сотне условных единиц, боль от потери будет равна 200. Именно поэтому большинству людей так сложно решиться, и они остаются бедными. Однако, если вы не будете пробовать, в вашей жизни ничего не изменится. Она останется прежней. Не оставляйте ценные идеи лишь возможностями. Вам кто-нибудь хоть раз говорил фразу «У тебя столько возможностей»? В начале карьеры я часто ее слышал в свой адрес, и поначалу даже воспринимал это как комплимент, но со временем понял, что ошибался. Если бы возможность стать отличным продюсером, возможность вырваться из бедности или возможность стать владельцем активов на 10 миллиардов вон, 679 миллионов рублей, так и остались бы лишь возможностями, меня бы поглотило сожаление. Единственный способ ни о чем не сожалеть в будущем – начать действовать прямо сейчас. И не столь важно, преуспеете вы или потерпите неудачу. Я, например, практически ни о чем из сделанного не жалею. Постоянно пробуя, я чувствовал облегчение, вне зависимости от того, ждал меня успех или провал. А вот то, на что так и не решился, долго терзало душу. Представьте, что вам подарили коробку вкусных и невкусных шоколадных конфет. Какие вы попробуете первыми? Может быть, вы решите себя порадовать и оставите самые вкусные конфеты напоследок? Но что, если кто-то отберет у вас эту коробку раньше, чем вы до них доберетесь? Вы очень сильно расстроитесь. Никто из нас не будет жить вечно, поэтому промедление и неуверенность — это недобродетели. Если цена неудачи равна нулю, то попробовать может каждый. Если даже после всего сказанного вы по-прежнему боитесь пробовать новое, то лучшая стратегия для вас — это высокочастотная стратегия четвертого шага на пути к сверхнормальности. Представьте игру, вероятность выигрыша в которой равна 60%, а проигрыша — 40%. Вы бы поставили на кон все свое состояние? Вряд ли. Ведь несмотря на высокую вероятность успеха, это кажется слишком рискованным. Но что если разделить ваши активы и делать ставки по 10 тысяч вон, 680 рублей? Тогда участие будет более выгодным. Если бы такая игра существовала, я бы обязательно принял в ней участие. Поскольку множество совершенных попыток практически гарантирует вам успех в сферах, на которые во многом влияет удача. Главный герой фильма «Грань будущего» Билл Кейдж в исполнении Тома Круза, умирая, каждый раз возвращался в определенный момент в прошлом. Борясь за спасение Земли и воюя с инопланетянами, он сознательно выбирал смерть, когда оказывался в заранее проигрышных ситуациях, потому что знал, он снова оживет. Другими словами, цена смерти фактически была равна нулю, а значит, герой избавился от страха за свою жизнь и путем проб и ошибок стал сильнее. Не нужно рисковать жизнью ради одного бизнеса. Если вы, как Билл Кейдж, способны возродиться после неудачи, то можете пробовать снова и снова без передышки. Эта стратегия идеально подходит для обычных людей, у которых нет денежного матраса.